Глава 28. «Останься!» Венни держал меня за руку и поглаживал большим пальцем внутреннюю часть ладони. «До конца недели. И потом мы вместе отправимся домой». Я смотрела на любимого мужчину и думала, что ради него можно и задержаться немного. Жози писала, что все в порядке. Работа не стоит на месте. Потоки клиентов не иссякают. Наоборот. С наступлением холодов их стало еще больше. Буквально яблоку негде упасть. Места в ресторане бронируются за неделю вперед. И даже встал вопрос об открытии еще одного модного дома «Миледи Крас». Но об этом я подумаю по прибытии. «Хорошо», — кивнула. «Я подожду. Может, расскажешь, что ты отыскал в архиве?» Венни расслабленно откинулся на диване и довольно громко ответил. Я даже удивленно на него посмотрела. И в ответ получила многозначительное подмигивание. Нашел. Ниточка тянется, вьется. Но все равно уже понятно, куда двигаться и где искать. Список подозреваемых сузился. Осталось проверить некоторые бумаги, и можно заканчивать с этим делом. Даже, возможно, раскроется истинная гибель твоего отца. Это было любопытное заявление. «Так там ведь произошел несчастный случай». В этот момент я заметила, как Венни скосил глаза на чуть приоткрытую дверь зеленой гостиной. Я тоже бросила туда взгляд и заметила чью-то быстро мелькнувшую тень. Но определить, кто это был, мне не удалось. Я вопросительно подняла брови, но Дикий Лорд качнул отрицательно головой и также громко объявил. «Засиделся я у тебя. Пора и честь знать. Дела не ждут». И стремительно поднявшись с дивана, устремился к выходу. «Проводишь?» «Конечно». Кивнула и поспешила следом. Кутаясь в пуховый платок, я стояла на крыльце и смотрела, как на самодвижущейся карете уезжает мой жених. И думала, что наш разговор подслушал кто-то из домашних. И у меня были предположения, кто именно. «Леди Мелисса!» Я резко обернулась. В проеме входной двери стояла личная горничная Миледи Бри. «Вас к себе зовет леди Райна. Вы сможете сейчас к ней подойти?» «Да, конечно», — кивнула я и поспешила внутрь особняка. Миледи ждала меня в кабинете Патрика. Здесь я находилась впервые. И мне не понравился интерьер. Он был совершенно обыкновенный, с тяжеловесной резной мебелью, темными портьерами и обоями в вертикальную полоску. «Дорогая моя, присаживайся», — махнула тонкой кистью леди. «Я хотела с тобой поговорить. Это не займет много времени?» Присев на неудобный стул с некрасивой темно-коричневой обивкой, я приготовилась слушать. Вчерашний день показал, как много может сделать один человек. Столько хороших слов я вчера услышала в свой адрес. А ведь и сделала не так много. Мне, право слова, было даже неудобно перед всеми этими простыми людьми. И вот что я подумала. Хочу быть полезной. Хочу что-то создавать. Семья моего супруга содержит лучшие артефакторные мастерские, если ты помнишь. Честно говоря, я как-то об этом забыла, но сделала вид, что помню. Кивнула. Дождавшись моего ответа, леди продолжила. Так вот, я хочу попросить одну из лавок себе. И сама буду в ней работать, придумывать артефакты, помогающие людям. И в общем... Райана замялась, а я решила ей немного помочь. «Вы хотите, чтобы я подсказала, с чего стоит начать?» Миледи тут же расплылась в широкой довольной улыбке. «Да, да, именно. Я не прошу дарить технологии, схемы, упаси небо. Я ведь артефактор. Заканчивала университет, но жизнь распорядилась иначе, и практической стороны этого дела я так и не коснулась». Я задумалась, опустила подбородок на руку и посмотрела на женщину задумчиво. «А почему бы и не попробовать?» «Хорошо. Как стирают вещи в вашем доме?» После моего вопроса Райана на несколько секунд даже рот приоткрыла. «Барабан для стирки. Женщины крутят ручку. Или иной подсобный рабочий приводит устройство в движение, и белье стирается. Но это в домах обеспеченных горожан. Кто не имеет возможности купить механизм, тот стирает по старинке, ручками». Миледи пожала плечами, а я кивнула, принимая ответ. «А как у вас чистят ковры и моют посуду?» «Милли!» воскликнула Райна, но не стала меня отчитывать. В глазах появилось понимание, куда я клоню. «Вы все правильно подумали. Облегчите труд женщин. Да и мужчин отчасти тоже», — улыбнулась я. «Все, о чем я сейчас сказала, можно автоматизировать при помощи артефактов». Райна кивала. Потом опомнилась, достала из стопки чистый лист бумаги, карандаш и быстро начала писать, от усердия прикусив губу. «Я пойду?» «Иди, милая, иди», — ответили мне. И я, прежде чем выйти, совершенно искренне пожелала. «Миледи Райна, о своих придумках не рассказывайте Патрику Вейну». Женщина оторвалась от записей и посмотрела на меня прямым взглядом. И просто кивнула. Добравшись до комнаты, схватила мага трубку и набрала Михаля. «Ребята, как вы там?» «Велокаты готовы, леди Милли», — отчитался мой подопечный. «Получилось просто на загляденье. И ваша придумка защиты от ветра и дождя вписалась просто отлично». «Хорошо, друг мой. Сейчас отправлю вам телегу. Загрузите все в нее и поезжайте на королевский двор. Пора порадовать деток». Сбросив вызов, подскочила к шкафу и распахнула дверцы. «Итак, что же мне надеть для встречи с детьми? Раз мы будем во дворе, то что-то теплое и удобное. Зима уже вступила в свои права, но снега все еще не было. Думается, это событие не за горами». Натянув юбку-брюки из плотной шерстяной ткани темно-серого цвета, блузку и поверх нее мягкий свитер, повернулась к полупустому или наполовину полному. Улыбнулась чемодану, где лежала частично собранная верхняя одежда. И вынула оттуда темно-зеленую замшевую короткую курточку и берет ей в тон. Схватила мага трубку и набрала короля. «Алло?» «Добрый день, ваше величество. Я еду к вам. Пусть оденут детей на прогулку. Вас тоже приглашаю поучаствовать», — выпалила на одном дыхании. «Хорошо, Милли». И тут же сбросил трубку. Переговоры с королем всегда были такими короткими и неинформативными. Я же, наоборот, всегда любила поболтать. Пожав плечами, сунула трубку в карман и выскочила из комнаты. Люблю дарить подарки. Интерлюдия. «Я признаюсь во всем». Патрик сидел на мягком диване и смотрел в красивые глаза любовницы. Все его нутро сжималось от страха, и он явственно чувствовал петлю на своей шее. «Меня не пощадят. Мне есть что терять. Мы слишком далеко зашли, особенно ты. Твои эксперименты с искрами детей, жажда власти и денег не стоят моей жизни. Если я признаюсь, казнь мне не грозит. Отправят в ссылку. А Райана точно меня не оставит и отправится вместе со мной. Лаус же обеспечит ее всем необходимым, значит, и меня». «Ты трус, Патрик, и всегда им был». «Не сказала», — припечатала его собеседница. «Дай мне один день, чтобы я могла сбежать. Потом делай, что хочешь». И, сделав глоток из высокого хрустального фужера, больше ничего не добавила. Лишь продолжила сверлить мужчину нечитаемым взглядом. Патрик Вэй резко поднялся со своего места. «Я, пожалуй, пойду. Мне нужно все еще раз обдумать. У тебя есть день». И вышел прочь из шикарно обставленной гостиной.